Матерь Агни-йоги. Ощущение нахождения на краю пропасти сопровождает временами сознание того, кто утверждается в свете. Биполярность мироздания открывается познающему взору. В этом двуродном огне закаляется клинок духа. Сколько же стойкости надо явить, чтобы твердо пройти через все, и нет ничего своего, и ничего не жаль будет оставить в этом мире. Все у него, позвавшего вас за собою, и когда все ваше перенесено из этого мира в мир высший и сосредоточено там, тогда истинно неотъемлемо достояние ваше, и тягость мира сего становится легче пера, ибо сказано было: «Приму на себя тягость его».